Глава 6. «Здравствуй, голубочек мой ненаглядный!» В мой кабинет с улыбкой от уха до уха вплывает Валентин Петрович, поднимая мне настроение только одним своим видом. Добряк, толстячок, пышечка — так мы за глаза называем управляющего торгово-развлекательного центра «Олимп», где арендуем помещение. Если быть точным, то 3 небольших комнаты, однако со временем планируем расширяться. Где бы найти еще его это время, чтобы хватило и сил, и возможности реализовать все мои грандиозные замыслы? Желание огромное, а вот с остальным полная засада. «И вам не хворать, Валентин Петрович», усмехаюсь в ответ, наблюдая, как пухленький, но довольно милый и глубоко симпатичный мне мужчина усаживается на один из свободных стульев. Есть такой тип людей, кого полнота не портит, а даже наоборот, делает их довольно милыми и приятными. Хотя последнее скорее состояние души, а не телосложение. Но все равно в Валентине Петровиче Горянском все положительные качества гармонируют с его 30, а может и больше, килограммами лишнего веса. И только ему я прощаю ненаглядного голубка, хотя терпеть не могу, когда придумывают мне клички, созвучные с фамилией. «Вот смотрю я на тебя, и душа радуется». Мужчина складывает руки на огромном животе, не сводя с меня глаз. «Эх, где мои 20 лет?» «Вечно вы мне льстите», — фыркаю в ответ и краснею от столь приятного комплимента. «Валевскому бы поучиться, как девушкам комплименты отпускать. Надо же, опять этот павлин влезает в мои мысли, прямо как назойливая муха. Как же хорошо все эти дни жилось без дурацких воспоминаний о Роме. Так нет же, снова думаю о несносном и высокомерном типе, который так не кстати нарисовался в моей жизни». «Голубочек», — улыбается мне управляющий, всем своим видом показывая, как рад лицезреть мою физиономию. «Была б моя воля!» Он прищуривается и спустя пару секунд заканчивает. «Я бы с тобой, ух! А так?» Разводит руками, пока я прыскаю от смеха. «Гипертония, аритмия и жуткий геморрой в перспективе. Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова». «Геморроя у всех хватает», — вытираю невидимые слезинки после смеха. «Вон!» — поднимаю кипу бумаг. «Как будто с цепи сорвались. Все хотят праздника и хорошего настроения». «Да...» Мужчина становится серьезным и начинает барабанить пальцами по столешнице с неким сожалением во взгляде, смотря на меня. «С настроением полная задница. Сейчас и тебе его буду портить». «Что случилось?» Улыбка резко сползает с моего лица, так как я впервые слышу подобное от Валентина Петровича. Обычно он веселится, все слова переводя в шутку, или вот как сейчас, в бесконечные комплименты, и ни разу за год нашего плодотворного сотрудничества я не слышала от него ничего подобного. «Придется тебе забыть о расширении», — вещает печальным голосом мужчина и тяжело вздыхает. «А еще подыскать новый офис, потому что договор с тобой мы продлевать не будем». «Черт». Проводит пятерней по волосам, пока я круглыми глазами сижу и пялюсь на его физиономию. У самого кошки на душе скребут. Так мне противно это все говорить. «Почему?» Единственное слово, которое я сейчас в состоянии произнести, вырывается немного грубовато. И оно никак не адресуется к последнему высказыванию управляющего. То, что он ко мне хорошо относится, я знаю давно. Не пойму лишь одного. Какая глобальная катастрофа свалилась на его бедную головушку, что сейчас Валентин Петрович сообщает мне столь неприятные вещи? «Дело в том, что еще 2 месяца назад я наконец-то решилась на расширение штата и, соответственно, помещения. И помог мне в этом именно Валентин Петрович, который сейчас печально вздыхает, сообщая пренеприятнейшие новости. «Голубок, я тут краем уха узнал, что фирма «Солнышко» решила свернуть свою деятельность. Пару месяцев, и они закроются окончательно. Уже и договор расторгли», — вещал мне радостным голосом управляющий сразу же после Нового года. «А я-то тут при чем?» С удивлением посмотрела на его улыбку, не понимая, куда он клонит. «Место раскрученное, клиентов валом, да и я подожду с арендой, а также попридержу помещение для тебя», — начал перечислять плюсы Валентин Петрович, «если я все-таки приму правильное, по его мнению, решение». Фирма «Солнышко» снимала две огромные комнаты этажом выше от нас и помимо детских праздников занималась каждодневным развлечением ребятишек. Развивающие игры, небольшие аттракционы, няни на час, пока родители тратили свои деньги, гоняя по торговому центру за модными шмотками. И это еще не весь спектр услуг, которые предоставляла фирма. Не знаю, чем я ему так приглянулась, но Валентин Петрович уговаривал меня целую неделю забрать раскрученное место себе. Я и рискнула. Наведалась к директору «Солнышко». Договорилась о том, что вывеску пока менять мы не будем, а также согласилась оставить часть сотрудников, которые были рады не потерять любимую работу. И вот сейчас такой облом. Еще и с нашего насиженного места нас собираются выгнать. Знать бы еще причину, по которой мы попали в столь необычную опалу. Да черт его знает. Возможно, руководство недовольно вашей работой. Спустя небольшую молчаливую паузу произносит мужчина, а я хмурюсь в ответ. Какое руководство? Я думала... Я, голубочек, просто управляющий этим комплексом. Он разводит руками и делает круговое движение головой. Обычный наемный сотрудник. А вот чем ты не угодила Валевскому? Что он лично позвонил и приказал расторгнуть с тобой договор. Тут уж... Он не заканчивает фразы, продолжая разводить руки в разные стороны, а у меня глаза второй раз вылезают из орбит. «К кому?» Я даже немного наклоняюсь корпусом вперед, правда, вовремя беру себя в руки. Сейчас главное не эмоции, а здравый рассудок. Для начала надо разобраться в ситуации. Возможно, это просто какая-то дикая ошибка. «Валевский Роман Борисович», — произносит управляющий, отделяя каждое слово друг от друга, при этом наблюдая за моей реакцией. «Генеральный директор компании «Спектр Плюс».» Мужчина делает паузу, а после продолжает, глядя на то, что я молчу в ответ. «Владелец многих зданий в городе и области, включая этот торгово-развлекательный центр». «Офигеть!» Я резко выдыхаю и откидываюсь на спинку кресла. «Мстить, значит, надумал?» Бухчу себе под нос, произнося эту фразу просто вслух, однако управляющий расценивает ее по-своему. «В каком месте ты ему дорогу перешла? Скажи на милость». «Именно сейчас...» Своим воспитательным тоном он напоминает мою любимую мамулю. Однако комментировать я не собираюсь. Как и отвечать на последний вопрос тоже. «Неважно», — ухожу от ответа, тарабаня пальцами по столешнице и подгоняя свой мыслительный процесс. «Да и хрен с ним», — машу рукой, принимая внезапное решение. «Найду себе другое помещение. Невелика беда. На его торговом центре свет клином не сошелся». «А и вправду, чего это я распереживалась? Надо же, обидели мальчика, забрали игрушку. Еще и по попе настучали напоследок. А он, видите ли, губки надул, обиду затаил и решил подложить злой воспитательнице кнопку на стул, чтобы впредь мальчика не обижала, а еще и извинилась. Ага, разбежалась. Сейчас низкий старт только возьму и прямиком к тебе помчусь вымаливать прощение. Попа у Валевского, кстати, классная. Однако того факта, что он павлин общипанный, это все равно не меняет. Хочешь мстить? Мсти, дорогой. Только неизвестно, чего добьешься в итоге. И куда ты идти собралась? Как-то уж очень аккуратно задает вопрос Валентин Петрович, но я пока не обращаю на это никакого внимания. И снова оказывается, что зря. Господи, у нас развлекательных центров, что ли, мало? Весело подмигиваю расстроенному мужчине, всем своим видом показывая, что ни капли не переживаю на сей счет. А Рома со своей дурацкой местью может идти лесом. Аквариум, Саншелл. Я делаю паузу, глядя на тяжело вздыхающего управляющего. Дримтаун, например. Да что такое, Валентин Петрович? Не хочу тебя расстраивать, но они все принадлежат Валевскому. В его голосе столько грусти, что я невольно стану, понимая всю безнадежность ситуации, в которую попала. Вот тебе совет. Мужчина встает с места, лезет в карман и достает оттуда визитку, которую кладет мне на стол. Сходи к нему и поговори. Парень, он вроде неплохой. Валентин Петрович смотрит с такой грустью, что на душе кошки скребут. Хороший человек, а переживает из-за меня, потому что один надутый павлин решил так мелко отомстить. Низко, Рома, очень низко. От тебя я такого точно не ожидала. Думала, придет еще раз. Мы поупражняемся в остроумии, и я соглашусь, потому что вроде ж не чужой человек. Однако именно сейчас в душе закипает какая-то злость в комплекте с обидой. Как же больно разочаровываться в людях, которые тебе нравятся. Или когда-то нравились. В данном случае смысла не меняет. Да пошел он! Со злостью швыряю визитку Валевского в сторону, произнося данную фразу довольно громко. Кусок картонки падает на пол, а у меня огромное желание еще ногой по нему пройтись. Жаль, на улице сухо, а то бы вывалила золотистую надпись в грязи. Какой же он все-таки гад! Подумай. Мужчина кивает на прощание и покидает мой кабинет. Вдох, выдох, стон. А после сложенные руки на столе, куда я резко опускаю голову. Все, это точно конец моей трудовой деятельности. Хоть мамулю порадую, признавшись перед всеми, что я ни на что не способна. Но ведь сама хотела на все забить и послать всех куда подальше. Вот, Карина, твоя мечта осуществилась. Теперь не надо будет каждое утро рано просыпаться, ехать в офис, а вечером, уставший, возвращаться назад в свою квартирку. Четыре стены, скукота и одиночество. Да уж, веселенькая перспективка. Со мной это понятно. Придумаю, чем заняться. Но что делать с сотрудниками? С людьми, которые в меня верят, идут за мной и дарят каждый день другим праздник. Я же не могу подставить всех из-за какого-то недоумка, который возомнил себя пупом земли. И из-за своей дурацкой и никому не нужной гордости разрушить все, что у меня есть. Это неправильно и совсем не по-человечески. Придется ехать и договариваться. Хотя у меня одно желание — врезать по его надменной физиономии. Да так, чтобы он увидел светопреставление в виде разноцветного фейерверка. Желание — это одно, а действовать придется по-другому. Главное — удержаться и не воплотить мечту в жизнь. Ладно, Не такая уж это и сложная задача, хоть сначала и казалась глобальной катастрофой. Хочется человеку потешить свое самолюбие. Предоставим ему такую возможность. Все равно он считает меня вторым сортом. Так стоит ли пытаться доказать ему обратное?